Дон Жуан стоял у двери, когда зрители заходили в ту комнату, мрачный, отрешенный. Его длинный черный плащ напоминал сломанные крылья. Это был совершенно неизвестный Миронов. Надо было вглядываться, чтобы узнать привычные черты. Он же не был в то время любимым актером критиков и не был солнышком Плучика, зато оставался кумиром публики. Она любила прежнего Миронова, Гену, Фигаро, танцора, певца, романтика, знать не знала его неизлечимой болезни. Главное, живой. Он согласился прийти на Малую Бронную из Эфроса. Когда-то в год запрещения Захаровского доходного места одновременно закрыли и эфросовских трех сестер. Эфрос ушел из театра Ленинского комсомола, куда в 73-м году пришел Марк Захаров. Эфрос все время где-то рядом творил свой театр, и актеры считают, что работать с ним — самые счастливые и тяжелые испытания, у него образовался свой круг. Но актер всегда конфликтен по отношению к режиссеру и к другому актеру, и к своей природе. Так вот, круг Эфроса постепенно начал рассыпаться. Ушел Даль, ушел Любшин. Эфрос позвал Андрея Миронова. Ни денег, ни особой славы этот спектакль принести ему не мог, зато сошлись два человека, получающих высшее наслаждение от процесса работы. Как хорошо после тяжелой репетиции в театре ждать, что к тебе домой вечером придет Андрей Миронов, и мы, не торопясь, будем разбирать с ним роль Дон Жуана в пьесе Родзинского. Немирович считал эти интимные репетиции необходимыми для актера. Но где взять сегодня актера, который считал бы их необходимыми для себя? Миронов занят не меньше других, а больше, популярен как никто. Но занятость и популярность свои оставляет за порогом. Никаких следов спешки или всезнайства. Знал бы он, как я благодарен ему за эту неторопливость, за доверчивые и умные глаза, за которым все скать и вместе что-то обсуждать. Удивляюсь, Миронов в моей комнате занимает как-то мало места. Но когда надо попробовать что-то в движении, он свободен, и размеры комнаты ему не мешают. Попробует, сядет на место, опять смотрит на меня своими голубыми глазами. Я что-то думаю, он не просто ждет, он тоже думает, и так складно все идет, и так не хочется переносить нашу замечательную работу куда-то в толпу, в театр, где будут обсуждать гастролера, вместо того, чтобы учиться у Миронова детскости, артистизм. Близость публики, камерность — это было непривычным и новым для Миронова. Он все равно держал дистанцию. Пропуская зрителей на спектакль, он стоял у косяка двери в черном плаще. Его было трудно узнать, он был похож на дьявола. В одной из первых сцен он приходил к Леппо Карловичу Релло, своему бессмертному слуге, а ныне хозяину маленького фотоателье, и заставлял этого упрямца вспомнить себя. «Господи! Как же Миронов бросал и валял Дурова, как бил его и кидал на ряды со зрителями. Такого яростного Миронова мало кто видел. Позже ситуация на подмостках менялась, и что-то дьявольское, пакостное, непостижимое, потому безнадежное для Дон Жуана появлялось в Дурове Лепорелло. Дон Жуан утрачивал энергию. Трудно вспомнить, как точно это было, но силы и страсти истекали прямо на наших глазах. Дон Жуан приходил ненадолго в наше время, и сроков был очень мал, и уходил он в никуда. Эфросу удалось поставить Миронову маленькую трагедию. Тогда, в 1979 году, все лучшие роли Миронова в театре заметно постарели. И Фигаро, и Чацкий, и Всеволод, и Баян. В брехтовской трехгрошовой опере, вышедшей в том же сезоне, Миронов играл Мэкки Ножа, героя классического бродвейского мюзикла. И этот Мэкки вообще не был ни молод, ни весел, ни задорен, в нем чувствовался надрыв. Дон Жуан тоже не стал покорителем сердец. Потрепанный, бесконечно уставший от своих появлений с предопределенным сюжетом, но все же Дон Жуан. Однажды в студенческой аудитории Миронова спросили: «Андрей Александрович, вам кто больше нравится, блондинки или брюнетки? Он продолжал отвечать на разные вопросы, потом заметил вскользь. Ну, а насчет женщин не хотелось бы себя ограничивать. Ответ вызвал одобрительный хохот, зал взорвался аплодисментами. Слава сердцееда сопутствовала Миронову всю его жизнь. Никакого имиджа сердцееда Миронов не поддерживал, но и не брался отрицать. Слава-то льстила ему, как и всякому нормальному мужчине. Впрочем, лучше всех может ответить на этот вопрос Лариса Голубкина. Вспоминается один непростой момент. Где-то в 81-м году он снимался в фильме «Будьте моим мужем», а там играла Елена Проклова. Она ему страшно понравилась, он вообще любил, очень любил блондинок, голубоглазых, курносых. Я с ним жила, и вроде бы ничего, но вот когда интуитивно почувствовала, что что-то такое действительно происходит, ох, у меня буря была внутри. В августе мы поехали в Голландию отдыхать, как всегда, и вдруг он стал покупать разные модные вещи для Сочи, как-то подозрительно. А я его все время подкалывал, и интересно, это мы по поводу Сочи покупаем, да, и он захихикал. Он понимал, что я его ловлю, но не признавался. Ну, кто будет признаваться? И вот он экипированный поехал на съемки. Но, как ни странно, через неделю стал меня звать. Я приехала, сразу все поняла. И Андрюшу пожалела. Считаю, неправильно Лена поступила. Там произошла история. Компания жила в гостинице. Вот Тон, вот она, в середине Сурикова, 3 номера подряд. Андрюша чувствую переживает. Лена вся в шляпах, кокетничает. Моложе ведь, блондинка, голубоглазая. Он так наивно надеялся. Напрасно. Ей понравился художник. Бородатый, элегантный. Он был женат на француженке. Я думаю, что тут у Андрюши накладка произошла. Но помню, что в Сочи я нервничала. Потом оказалось напрасно. Но был момент, когда он был напряжен. Это напряжение отражалось на мне. Все колотушки в мою сторону. Он же не мог к ней подойти и сказать: «Лена, ты что?» Он срывался на мне. Вот единственный сложный момент в нашей жизни. И тогда он однажды сказал мне: «Как ты на мать похожа!» Не знал уж, что сказать. И сказал потрясающий комплимент. Потом мы с ним вспоминали, смеялись. Скучно никогда не было. Даже в его увлечениях находилось мне место. 8 марта 1982 года Андрею исполнялся 41 год. Обычно в доме устраивали красивый и веселый праздник. Приезжало множество гостей. Но внезапно от инсульта умер Александр Семенович Минакер. Накануне дня рождения сына его хоронили. А в день рождения Ларисы, 9 марта, в больнице скончался дядя Леди Леонид Осипович Утесов, родной и близкий человек. Было страшное чувство, осиротел дважды. Летом Андрей Александрович поехал на съемки фильма «Сказка странствий» в Ялту с дочкой Машей Мироновой. Остались редкие фотографии той поры. Рыцарь печального образа, какой-то хламиде, плаще, обросшей, с сигареткой. Дочка прижалась к отцу, улыбается во весь рот. Она тоже маленькая актриса, снимается в фильме. Совсем пропащего Говорухина играет Бекки Тэтчер. Вот все считал себя молодым, но умер папа, и оказалась позади такая огромная жизнь. Промелькнула по секундонькам, как любил говорить Андрей, секундоньку.